Почему я люблю тебя, что не в силах и выразить? Отчего с умилением поднимаю глаза? Ибо вижу я образ твой, в нем любовь и прощение, и от счастья глаза мои наполняет слеза. Мне трудно идти в пути, и где я покой найду, но знаю, что ты впереди. Почему мне так дороги те минуты общения? Отчего я восторжена, так смотрю в небеса? Ибо вижу я образ твой, в нем любовь и прощение, и от счастья глаза мои наполняет слеза. Мне трудно идти в пути, покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, но только с тобой. Я хочу быть и в вечности, в царстве Бога всесильного, и делить наслаждение с Иисусом Христом. Но над силы мои слабы, ничего не посильного, и поэтому будь со мной, как сейчас и потом. Мне трудно идти в пути, покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти.